Приложение 6. 77. История библейского пророчества о 70 годах такова. Бог через Иеремию объявил, что иудеи будут служить царю Вавилонскому 70 лет, а затем будут освобождены из плена. Иеремия 25:9-12. Но Даниилу Бог поясняет, что в данном пророчестве Иеремии под годами подразумевались субботние года, то есть семилетия. Таким образом, Иеремии было предуказано не 70 лет, а 70 седьмин, или 490 лет. Причем отдельно указывается на срок до возврата иудеев к благообразной жизни – 69 седьмин, то есть 483 года. Как отмечает священник Александр Мень, комментируя Даниила, за последние 100 лет почти всеми библеистами принят отчет от плена 587-й. Примечание Мень, отец Александр, библиологический словарь, статья Даниила Пророка, книга. То есть отсчитывают пророчество от 587 года до нашей эры. Таким образом, отняв от 587 70 умножить на 70 490 лет, получаем 97 год до нашей эры. Отняв 69 седьмин 483 года, получаем 104 год до нашей эры. Как мы уже говорили, смотри глава 4 и 4, Соломея пришла к власти именно в 104 году до нашей эры, вместе с воцарившимся Аристобулом, своим первым мужем. Если мы и видим расхождение для 70 седьмин между 104 и 97 годами до нашей эры, то всего лишь 7 лет, что может быть объяснено, например, конкретной датировкой привода Иешуа к царице. Во избежание восприятия Библии как пророческого трактата в том, что касается 70 седьмин, необходимо отметить, что, конечно, пророчество Даниила было написано не в VI веке до нашей эры, как следует из текста этой книги. Согласно принятому сегодня в науке мнению, высказанному еще в III веке греческим философом Порфирием и подтвержденному в 17 веке философом Спинозой, воспитанным в иудаизме, книга Даниила была написана в эпоху гонений Антиоха Епифана, II век до нашей эры. Авторитетнейший историк церкви Карташов делает вывод, что книга Даниила написана неизвестным автором в 165 году до Рождества Христова, после очищения храма Иерусалимского Иудой Маковеем от «мерзости запустения», слова в кавычках, водворенной Антиохом Епифаном еще до смерти последнего зимой 164 года до нашей эры. Примечание Карташов, «Ветхозаветная библейская критика». Цитируется по Мень, отец Александр, библиологический словарь. Упоминание в книге Даниила имени Христа Мессии с точным попаданием на первый год новой эры, хотя современные библейские апологеты сами признают ошибочность принятой датировки рождения Иисуса на 4-7 лет, и попаданием на 30-й год жизни Христа, когда он начал свою проповедь, что также оказывается противоречивым при разной датировке у синоптиков и у Иоанна времени жизни Иисуса, говорит об очевидной церковной правке текста книги. Это также объясняет путаницу в использовании семилетий Даниилом, поскольку оригинал текста, возможно, имел иной вид, но на сегодня мы имеем лишь версию септуагинты на греческом. Примечание: в ортодоксальном каноне иудаизма книга Даниила не считается пророческой, она включена в раздел «Писания». Однако сам метод использования 70 седьмин как временного диапазона от разрушения храма Навуходоносором является распространенным в талмудической традиции, в частности, в Седер Олам Раба. Примечание. Смотри, Еврейская энциклопедия 1901 года, Седер Олам Раба, в ранних источниках Седер Олам, порядок мира, упоминается в Талмуде, Шаббат, Евамот и другое, и является самой ранней летописью периода после Вавилонского пленения, сохранившейся на иврите. Палестинский амарей Равин Йоханан, III век, приписывает это произведение Танаю Йосе Галлафта. Названный трактат является летописью и календарем древнееврейской истории и написан, возможно, примерно в то же время, что и Тольдот и Еш. В этом трактате период от вавилонского пленения Навуходоносора до разрушения храма указан в 490 лет или в 70 седьмин. Если следовать данной хронологии, то из еврейской истории выпадают целых 167 лет, поскольку между 587 годом до нашей эры и 70-м годом нашей эры пролегает 657, а не 490 лет. Однако, как отмечает еврейская энциклопедия, здесь текст очень запутан, что вызвало различные исправления и толкования. Сравни Зальцер в берлинском «Магазин» и так далее. Приложение 7. Благодарственные гимны. Ты останавливаешь мои шаги на границе нечести, и я стану силком для преступников, исцелением для всех покаявшихся в преступлении, хитроумием для простецов, неколебимой мыслью для всех смущенных сердцем, и ты делаешь меня стыдом и позором изменником, тайной истины и разума для прямых путем, и я стану против греха нечестивцев, клеветы в устах злодеев, глумители пусть скрыжещут зубами. И я стал припевом для грешников, и против меня собор нечестивцев бушует, и ревут они, как морские бури, когда, вздымая валы, гонят илы тину, но ты ставишь меня знаменем, избранником правды и истолкователем знания о дивных тайнах, дабы проверить истины и испытать любящих назидания. Я буду противником истолкователям заблуждения и союзником всем узревшим прямое. Я буду ревностен духом против всех искателей скользкого фарисеев. Примечание. Халакот, искатели гладкого, скользкого, переносно льстивого. Сравни Иезекииль, где халак ложное, двусмысленное. Обманщики шумят против меня, как звук шума многих вод и козни Велиала, расчеты их, и превращают в могилу жизнь мужа, чьи уста ты направил и учение разума ты вложил в его сердце, чтобы открыть источник знания всем разумеющим, но заменяют это нечистой речью и чуждым языком народу неразумному, дабы погибнуть в своих заблуждениях.